23 баснями 7 марта. Выпущены обе части из типографии Похорского 5 апреля 1816 года. Обе части напечатаны тиражом 1200 экземпляров, причем какое-то количество из них на особой бумаге, как приложение к особым подносным экземплярам 1815 года, остальные на бумаге простой, такой же, как и у безгравюрных, дешевых изданий того же 1815 года. Портрет Крылова здесь появился впервые. На книжном рынке иногда встречались все 5 частей басен издания 1815-1816 годов без гравюр, сброшурованные вместе. Очевидно, некоторая доля безгравюрных экземпляров первых 3 частей 1815 года была еще не распродана, и Крылов через год оживил продажу прибавлением 2 новых 4-й и 5-й частей с новыми баснями. А может быть, к выпуску 2 новых 4-й и 5-й частей какое-то количество первых 3 частей допечатали заново. Сейчас это установить трудно, но такие случаи в книгопродавческом деле бывали. Смердин, например, при выходе 2-й части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя в 1832 году взял да и напечатал заново 150 экземпляров первой части, появившейся и распроданной за год до этого. Иначе, говорил Смердин, второй книжки не покупали, требовали непременно и первую. Гоголь, полное собрание сочинений, том 1, Москва-Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1940, страница 504. Единственный, кто сообщал примерно то же самое по отношению к крыловским басням 1815-1816 годов, был Лобанов, но его недокументированное утверждение не принято библиографами. Они считают бесспорным, что 4-я и 5-я части вышли отдельным изданием. В моем собрании обе эти части имеются в отдельном виде, на особой бумаге, с портретом. Такие экземпляры чрезвычайно редки. Еще через год, в 1817 году, вышла из печати отдельная брошюра с 3 новыми баснями Крылова «Кукушка и Горлинка», «Сочинитель и разбойник» и «Похороны». Брошюра выпущена из типографии 5 января 1817 года. Обычной цензуры она не проходила, и на обороте заглавного листа имеется гриф «Напечатано с дозволения главного начальства императорской публичной библиотеки». Надо ли напоминать, что таким главным начальством библиотеки был в это время Алексей Николаевич Оленин. Это он, начиная с 1814 года, ежегодно 2 января устраивал в библиотеке торжественные собрания, на которые созывалась вся знать Петербурга. Читался отчет о деятельности библиотеки, какое-либо ученое рассуждение о пользе просвещения, и неизменно в заключении выступал служащий библиотеки Иван Андреевич Крылов с новыми баснями. Между прочим, как раз в 1817 году такое торжественное собрание было последним. Официальной причиной их прекращения служила ссылка на то, что служащие не могут быть отвлекаемы от усиленных работ по составлению каталогов во исполнение высочайшей воли. Императорская публичная библиотека за 100 лет. Санкт-Петербург, 1914, страница 78. Разумеется, истинная причина была известна только самому Оленину, ловкому царедворцу, всегда угадывавшему настроение придворных кругов. Очевидно, что брошюра с 3 прочитанными новыми баснями Крылова на этом последнем собрании была напечатана для рассылки на память присутствовавшим на собрании, Какая-то часть тиража ее была напечатана на особой бумаге с большими полями, с приложением гравированного портрета Крылова, рисованного Кипренским. Такой именно экземпляр я видел в Государственной библиотеке СССР имени Ленина в Москве,